Глава 12. Указ об отставке. Мы не погонимся за нашими путешественниками. Пусть они теперь едут каждый своим путем дорогой, пока не достигнут пунктов, на которых должны продолжать свои предприятия. А сами мы вернемся назад в губернское захолустье, где остались следы сокольего перелета Горданова. В то самое время, как Павел Николаевич катил на север, соображая, насколько он прочитан Глафирой и насколько он сам мог прочитать ее, в то время как Глафира несется на запад, лежа в углу спокойного купе, в положении наших провинциальных друзей нарушилась тягостная неподвижность, и первые признаки этого движения были встречены и приняты Ларисой. Тот самый короткий день, когда главные наши предприниматели разъехались из Москвы в разные стороны, в покинутой ими провинции рано заключился темными ненавистными сумерками. В 5 часов после обеда мрачные от сырости дома утопали в серой проницающей мгле. Ветер не дул, не рвал и не свистел, а вертелся и дергался кое-где на одном месте, будто сновал частую основу. Поснует, похлопает ставней, словно бедром, и перелетит дальше, и там постучит, помаячит, и опять пошел далее. Крупный мокрый снег то сыпнет, как из рукава, то вдруг поредеет и движется, как скатывающаяся кисия. Точно не то летит сова, не то лунь плывет. В полутемной комнате, где лежал больной Подозеров, сумерки пали еще ранее. За густыми суконными занавесками, которыми были завешены окна, свет померк еще ранее. Благодаря защите этих же занавес здесь не так была слышна и разгулявшаяся на дворе непогода. Напротив, шум непогоды, доходивший сюда смягченным через двойные рамы и закрывающие их волны сукна, навевал нечто успокаивающее и снотворное. Поскрипит, поскрипит тихонько за углом на своих петлях старая решетчатая садовая калитка. Крякнет под окном на корне старая яблоня, словно старуха, отбивающаяся от шаловливого внука, и все затихнет. Мокрый ветер уже покинул яблоню и треплет безлиственные прутья березы. Но вот и это отделалось. Ее мокрые голые прутья стегнули по закрытой ставне окна и, опустясь, зашумели. Береза точно ворчит во сне, что ей мешают спокойно погрузиться в свою полугодовую спячку, пока затрещит над нею в высоком небе звонкий жаворонок и возвестит, что пора ей проснуться, обливаться молоком с макушки до низу и брызгать соком через ароматную почку. Стоит человеку задремать под этот прибой и отбой стихийных порывов, и его готов осесть целый рой грез, уносящих воображение и память в чудную область мечтаний. Подозеров почти впервые после разразившейся над ним катастрофы спал приятно и крепко. В убаюканной голове его расчищался понемногу долго густевший туман, и тихое влияние мысли выясняло знакомые облики и проводила их в стройном порядке. Пред ним двигалось детство, переходя, как на туманном стекле панорамы, из картины в картину. И вот она, юность, и вот они более зрелые годы, вот, наконец, и она. В знойном пространстве, на зыбких качелях колеблется Лара. Что хочет сказать ее неразгаданный взгляд? Чем дышит эта чудная красота, и что в ней не дышит? Призрак чудесный. И зачем она вправду не призрак? Зачем этот толчок и жгучая боль возле больного сердца? Зачем тонкие, слегка посиневшие веки больного зашевелились, как оживающая весной оса, и медленно ползут кверху? Ему, очевидно, больно. Пробужденные глаза его видят в полумраке, закрытой щитком лампады, всю укутанную сукном комнату. Ее здесь нет. Нет ее, нет и тревог, которые родил этот призрак. Все тихо, как сон в царстве теней, веет тихим, теплым покоем. Не в этом ли роде нечто будет в тот таинственный миг, когда разрешенный дух, воспрянув в смятении, взлетит над собственным покинутым футляром и, несясь в горе, остановится над тем, что занимало его на земле? Все это как будто знакомо. Все это было тогда, но только не вспомнишь, когда. Не вспомнишь причины, почему это так, а не иначе. Отчего, например, шатаясь, шевелится эта стена, которую больному представляется сукно, закрывающее дверь. А движение все идет своим чередом. Вот занавеса распахнулась, и из-за нее выступили две тени. У одной из них в руках лампада, закрытая прозрачную ладонью. Что это за видение? Вот эти тени взошли, остановились, вытянули вперед свои головы и, напрягая зрение, долго и пристально посмотрели на него. И потом, неслышной стопой, попятились назад и скрылись. Складки сукна снова упали, и опять вокруг густой полумрак. Блуждающий взор больного теперь не различает ничего в темном покое, хотя больной не один здесь, а у него есть очень интересный товарищ. В темном углублении, в головах у него, между окном и высоким массивным комодом, дремлет в мягком кресле Лариса. Какая чудная поза. Как хороши эти сочетания Греза, вочитания рисунка и Рембрандта в туманном колорите. Но больной Подозеров не видит ни черных ресниц, павших на матовые щеки, ни этой дремлющей руки, в которой замерло знакомое нам письмо Горданова. Предательское письмо, писанное в утеху Бодростиной, а также и в других видах, известных лишь самому Горданову. Как могла спать Лариса, только что прочитав такие унизительные для ее самолюбия строки? Да и спала ли она? Нет, состояние, в котором она находилась, было не сон. Получив около часу тому назад это письмо, она решилась вскрыть его только здесь, в комнате больного, который теперь казался ей гением-хранителем. Прочитав присланный ей Гордановым короткий и наглый указ об отставке, она уронила голову, уронила руку и потеряла сознание. Было ли жаль его? Нет. Любила ли она его? Бог весть. Но она была сражена тем, что она, красавица, которая не умела придумать себе достойной цены, может быть, пренебрежена и кинута, как негодная и ничего не стоящая вещь. Она чувствовала в случившемся не только обиду, но и живую несообразность, которая требует разъяснения и выхода. Она ждала и жаждала их, и они не замедлили.